Баня. Говорят, граждане, в Америке бани отличные. Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет, мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет. Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику «гудбай», дескать, «присмотри», только и всего. Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают, стиранное и глаженное. Портянки, небось, белей снега. Подштаники зашиты, залатаны, житишка. А у нас бань тоже ничего. Ну, хуже. Хотя тоже мыться можно. У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню. Не ехать, думаю, в Америку. Дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой. А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать некуда. Карманов нету, кругом живот да ноги. Грех один с номерками, к бороде не привяжешь. Ну, привязал я к ногам по номерку, чтобы не в раз потерять. Вошел в баню. Номерки теперь по ногам хлопают, ходить скучно. А ходить надо, потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один. Ищу шайку. Гляжу. Один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтобы не сперли. Потянул я третью шайку. Хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает. «Ты что ж ты, — говорит, — чужие шайки воруешь? Как ляпну, — говорит тебе шайка между глаз, не зарадуешься?» Я говорю, «Не царский, — говорю, — режим шайками ляпать. Эгоизм, — говорю, — какой? Надо ж, — говорю, — и другим помыться. Не в театре, говорю!» А он задом повернулся и моется. Не стоять ж, думаю, над его душой. Теперь че, думаю, он нарочно три дня будет мыться. Пошел дальше. Через час, гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался, не знаю, а только тую шайку я взял себе. Теперь че шайка есть, а сесть негде. А стою мыться, какое ж мытье? Грех один. Хорошо, стою стоя, держу шайку в руке, моюсь. А кругом-то, батюшки Светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштаники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся, опять грязный. Брызжут дьяволы, и шум такой стоит от стирки, мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один. Ну и думаю, в болото, дом домой. Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Лежу, все мое, штаны не мои. Граждане, говорю, на моих тут дырка была, а на этих и вон где. А банщик говорит, мы, говорит, за дырками не приставлены, не в театре, говорит. Хорошо, надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают, номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок. Нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка. Подаю банщику веревку, не хочет. По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок, польт не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется, выдам, какой останется. Я говорю, братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре ж, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится. Все-таки выдал, и веревки не взял. Оделся я, вышел на улицу, вдруг вспомнил, мыло забыл. Вернулся снова, в пальто не впущают. «Раздевайтесь», — говорят. Я говорю, «Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться, не в театре, — говорю, выдайте тогда хоть стоимость мыла». «Не дают». «Не дают, не надо, пошел без мыла». Конечно, читатель может полюбопытствовать, какая, дескать, это баня. Где она? Адрес. Какая баня? Обыкновенная, которая в гривенник.